Глава пятая. Когда я подошел к калитке нашего сада, время близилось к семи. Но не успел я ее открыть, как она распахнулась, и передо мной предстал Лоуренс Реддинг. Увидев меня, он окаменел, и я был поражен, взглянув на него. Он был похож на человека, находящегося на грани безумия. Глаза его вперились в меня со странным выражением. Бледный, как смерть, он весь дрожал. Я было подумал, что он выпил лишнего, но тут же отогнал эту мысль прочь. «Добрый вечер», — сказал я. «Вы снова хотели меня видеть?» «К сожалению, я отлучался. Пойдемте со мной. Мне надо обсудить кое-какие дела с Протеро, но это ненадолго». «Протеро», — повторил он. Потом вдруг засмеялся. «Вы договорились с Протеро. Вы его увидите, даю слово. О, Господи, вы его увидите!» Я смотрел на него, ничего не понимая. Инстинктивно я протянул к нему руку, он резко отшатнулся. «Нет!» Он почти сорвался на крик. «Мне надо идти подумать! Я должен все обдумать!» Он бросился бежать к деревне и вскоре скрылся из виду. А я глядел ему вслед, вновь задавая себе вопрос, не пьян ли он. Наконец я опомнился и пошел домой. Парадная дверь у нас никогда не запирается, но я все же позвонил. Мэри открыла дверь, вытирая руки передником. «Наконец-то пришли!» Приветствовала она меня. «Полковник Протеро здесь?» спросил я. «В кабинете дожидается. Сидит с четверти седьмого». «А мистер Реддинг тоже заходил?» «Несколько минут как зашел. Вас спрашивал. Я сказала, что вы с минуты на минуту вернетесь, а полковник ждет в кабинете. Тогда он говорит: я тоже подожду. И пошел туда. Он и сейчас там». «Да нет», — заметил я. «Я только что встретил его. Он пошел в деревню». «Не слыхала, как он вышел. И двух минут не пробыл. А хозяйка еще из города не вернулась». Я рассеянно кивнул. Мэри вернулась в свои владения на кухню, а я прошел по коридору и отворил дверь кабинета. После темного коридора свет вечернего солнца заставил меня зажмурить глаза. Я сделал несколько шагов вперед и прирос к месту. Несколько мгновений я не мог осмыслить то, что видели мои глаза. Полковник Протеро лежал грудью на письменном столе, в пугающей, неестественной позе. Около его головы по столу расползлось пятно какой-то темной жидкости, которая тихо капала на пол с жутким мерным звуком. Я собрался с духом и подошел к нему. Дотронулся. Кожа холодная. Поднял его руку. Она безжизненно упала. Полковник был мертв. Убит выстрелом в голову.